«Детский сад», — вздохнул Панаев и нехотя пошел за ней. Фоменко посмотрел на Альбину, готовясь к очередному тяжелому разговору. Но она сказала сама. «Я все знаю, Иван Иванович». «Что?» «Ну, что на меня телега в газете, что я в джазе играю». «А ты играешь?» «Играю». «Я по телевизору показывали, когда мы в совхозе были», — сказала Лидия Павловна. «Вся школа гудит». «Ну, и играй себе», — сказал Альбине Фоменко и стал пить чай, давая понять, что разговор окончен. Вернулся Панаев, пожал плечами. «Я ее не нашел». Альбина подошла к директору, присела рядом. «Иван Иванович, я хочу уволиться. Спасибо вам за комнату и вообще за все, но я должна уехать. Нас пригласили в турне по Сибири». «Кого нас?» «Ну, наш ансамбль». «Джазовый ансамбль?» — изумилась Лидия Павловна. «И вы способны променять школу на джазовый ансамбль?» «Подожди, Лида», — скривился Фоменко. «Альбина Петровна, до конца учебного года. Я вас уволить не могу. Вы же понимаете, у вас 16 учеников. Их мог взять Лариса и Лидия Павловна». Он отрицательно покачал головой. «Но я все равно уеду. Я не могу здесь больше. Поймите, в газете меня клеветали. Я не могу здесь жевать эти бутерброды». «А мы, — спросил он устало, — жуем?» Лариса стояла в своем классе у окна и плакала, размазывая черную краску на подведенных глазах. Открылась дверь. На пороге появился молодой парень, агроном совхоза, в котором выступала Лариса. Он сидел тогда на концерте рядом с председателем. Поставив минуту в двери и сообразив, что происходит, он тихо сел на стул и сидел молча, не зная, как быть. Не без интереса рассматривал Ларису со спины. Ее стройные ноги в туфельках, длинные прямые волосы на плечах. Наконец тихо спросил: «Вас обидели?» «Да», — всхлипывает Лариса. «Кто?» «Мама. Зачем она учила меня музыке?» Вдруг, сообразив, где она, Лариса быстро поворачивается. Парень встает. Он среднего роста, широкоплечий, с обветренным лицом и одет вполне современно. «Здравствуйте», — говорит он. «А вы кто?» «Виталий», — представляется он, — «из совхоза Войково, агроном». Они смотрят друг на друга. Тут Лариса вспоминает про глаза, быстро трогает их пальцами обеих рук и резко отворачивается к окну, чтобы вытереть слезы и краску. Теперь внизу, напротив школы, она видит черную Волгу. «Наш директор звонил вашему, и они договорились. Я за вами приехал. Там ребята с мамашами». Она, не оборачиваясь, сказала, утираясь: «Никуда я не поеду». «И зачем им это? Жили бы себе спокойно. Я своих детей близко к музыке не подпущу». Но Виталий взял со стула ее пальто и осторожно положил ей на плечи. «Пойдемте. Я обещал вас привести. А насчет детей у нас еще будет время подумать». Лариса повернулась к нему. «Вы нахал?» Он очень серьезно смотрит на нее и отрицательно качает головой. По забитому учениками и ученицами коридору бежал восторженный малец. Орал: «Хора не будет! Хора не будет!» Фоменко выглянул из учительской, прихватил его буквально за шиворот. «Почему не будет?» «А Борис Маркович отменил, он заболел». «Как заболел? Где?» «В классе сидит, у него сердце схватило». И помчался дальше. «Хора не будет! Ура!» Кто-то из старших учеников дал ему по шее, и он умолк, а Фоменко повернулся к застывшим учительской и учителям.